Глава 31. Первая брачная ночь в кресле удалась на все 100. И плевать, что она была не первая и вообще не ночь. Так что мое решение взять Нейта в мужья окрепло окончательно. Я даже заранее написала в магистрат XYZ 345-673-0, чтобы там подготовили документы. На этой заправке магистрат-то был всего один, потому что комплекс станций был привязан даже не к спутнику какой-нибудь планеты, а к крупному астероиду на границе облака Оорта в заштатной системе безобитаемых или пригодных к разработке космических тел. Естественно, там не было никакого посольства Венгии, где можно было бы цивилизованно оформить сразу 3 мужей и не морочить себе голову. Слава праматери, у меня двойное гражданство, и есть возможность сполна использовать и голосоюзные плюшки, и венговские. Но не в этом случае. На XYZ 345-673-0 все еще царил каменный век и дикие нравы, поскольку Грымза в очках, недовольно смотревшая на меня с экрана связи, противным голосом объявила, что за развратом мне надо обращаться в бордель, а не в магистрат. Здесь приличное заведение, и они могут зарегистрировать брак одной женщины с одним мужчиной. Если я хочу взять 3 мужей, могу лететь на Венгу, на Землю, да хоть в черную дыру и нарушать Божьи заповеди там. Прямо так мне и заявила Грымза Очковая. Если бы я не опасалась странных людей, возжелавших купить Нейта настолько, что чуть не грохнули мой кораблик, с которыми вообще пока не представляла, как поступить. Именно из-за них я очень торопилась придать как можно больше законности и стабильности статусу парней, иначе я бы эту пыльную змеюку послала пешим маршрутом прямо к праотцам в задницу тлю колотить. Но пришлось сдержаться. Ладно, сначала Нейт как самый уязвимый. А потом на земле уже сходим вместе в консульство моей родины. Старшенький, как гражданин Голосоюза, ставший мужем венговской женщины, подпишет документ, что он не возражает принять 2 гражданство и не против того, что жена возьмет в мужья еще 2. Вот тогда и Тейша с Йошем забракуем. И будет двойная легализация. Как мои мужья, они получат новенькое свеженькое гражданство Венги, не теряя при этом гражданство Голосоюза. А старые их документы сожжем и пепел развеем по космосу. И хрена лысого кузина что-то докажет, даже если объявится. Я сомневаюсь, конечно, что она в наглую полезет требовать парней через официальные органы, но кто их в психичек знает? Маньякам закон не писан. Лучше перестраховаться. Короче, пришлось вежливо оскалиться в экран, с которого шипела очковая змея, в принципе, похоже, недовольная уже тем, что ее попросили стряхнуть пыль с окуляров и сделать хоть что-то. Космический век на дворе. А тетки в различных канцеляриях как были Грымзы, так ими и остались. Ну и хрен с ней. Главное официальное заявление на регистрацию брака я подала. Копии документов отправила. Как долетим, дело останется на 30 минут. Сбегать и поставить подпись, получить свидетельство с печатью и занести информацию о браке в базу. Ух. Ну и слава праматери, обошлось без приключений. Пристыковались. Я взяла документы и слегка заторможенного от смущения и величия момента Нейта в охапку и поскакала в магистрат. Жениться. Тьфу, мужа брать. А Йоша и Тейша оставила на корабле следить за детьми и заправщиками, потому что, во-первых, лишний раз раздражать Грымзу-чиновницу 3 красивыми мальчиками за спиной — это потерять время зря. А во-вторых, знаю я такие вшивые заправки. Или недозальют топливо, или подгонят разбодяженные, стоит отвернуться, или намухлюют при снятии оплаты со счета. Да, наглеть вряд ли решатся. Эти астероидные крысы — народ осторожный. Украдут по мелочи, но у меня, зараза, и так не миллион на карте. Поиздержалась. Проект сериала становится как нельзя более актуален. Свеженькое, пахнущее краской от принтера свидетельство о браке я положила в папку, где уже хранились все документы парней. А пупеть, конечно, допотопная фигня. Даже печать не голограммная, но все законно. Бумага гербовая, с водяными знаками, все дела. Между прочим, любители старины и выпендрежа на Земле платят за такие раритетные вещички бешеные деньги. А я тут, блин, мимо пролетала. Ну и ладно. Пошли отсюда, муж. Поскольку документы были уже у меня в руках, на тетку-чинушку мне было уже плевать, и даже наоборот, хотелось напоследок подразнить. Я демонстративно шлепнула Нейта по обтянутой штанами обалденной заднице и громко закончила мысль. Нас на корабле еще двое дожидаются. Устроим коллективную оргию. Отметив краем глаза позеленевшее то ли от злости, то ли от зависти лицо вредной бабы, я под ручку вытащила парня за дверь и закончила. Кулинарную. Тейш обещал приготовить свадебный торт. Уже вечером после бурной оргии с тортом я уединилась в рубке. Мне надо было отвлечься от смеси офигения. Мужа взяла. Еще месяц назад даже о его существовании не подозревала. Тревоги по поводу разных непоняток, харшастцев, чокнутой кузины, родителей, денег, которые как-то, блин, в семейной жизни стремительно кончились. Вот, позвонить на студию. «О, детка!» — жизнерадостно заорал с экрана мой второй сопродюсер, толстенький колобок с задорно-оранжевым панковским гребнем на голове и кучей пирсинга по всему организму. «Салют, Трепестона! Чё звонишь? Ты ж в отпуске?» «Салют, Гектор!» Я привычно сделала козу в экран. Почему-то этого великовозрастного оболтуса это всегда смешило. Вот и сейчас он весело и довольно заржал. «Отпуск временно отменяется. У меня идеи на миллиард, так что давай сюда свою голову. Будем пользоваться ею не по назначению. Думать. Лови для начала». И скинула ему фотосет парней с раскадровкой по персонажам и краткими характеристиками. «Вау!» — сказал минут через пять вдумчивого изучения экрана Гектор. «Офигенно, детка! На этом можно реально поднять бабла. Фактурка, а? Сыро, схемно, пахать и пахать, но потенциал вшит зашибенный. Если умеючи взяться...» «Всегда любил тебя за чутье, партнер. Прилетай к папочке, макнемся в проц. Когда будешь?» Я прикинула дорогу до Мкхартового кольца обратно, накинула еще пару-тройку дней на всякие непредвиденные обстоятельства и уверенно сказала: «Дней через 10. Сразу привезу фактуру. Точнее, все 6 фактур. Можешь начинать всю машинерию с подготовкой, пилотки я тебе сейчас скину, пошурши ими». «То есть это не монтаж, а реально братья?» — выпучил глаза Гектор. «Живые? 6! Я думал, ты одного смазливого актера в сети нарыла из молодых да ранних, а их 6! Мать, да это же грандиозно! Это же закадровая легенда! Реклама! Сплетни, рейтинги! Черт! Срочно в запуск, пока их из-под носа не увели. Надо будет эксклюзивный контрактик». «Эксклюзивный контрактик у меня уже в кармане. Это мои мужья, если что». Небрежно так поведала я и насладилась реакцией. Колобок с гребнем поперхнулся и выпучил на меня глаза. А потом начал ржать. «А, детка! Ты меня сделала! Йоу, мы всех порвем! Кидай пилотки быстрее!» Когда экран погас, я откинулась на спинку кресла и выдохнула. «Отлично. Гектора зацепила. У него чутье на успех, как у дрессированной ищейки. Значит, шанс реально есть. А то я все же сомневалась. Я-то прусь по этой семейке клонов по своим причинам и могу быть необъективна, но теперь все на мази. Кстати, надо сменить курс. Уже понятно, что забросить парней на землю и изгонять одной не получится. Не отпустит госпожу покорные мужья тля. Ну и нахрена тогда дорогое топливо попусту жечь? Летим сразу на Мкхартовое кольцо. Тем более, что коррекция курса именно сейчас нужна незначительная. Насчет встречи с харшастцем я все равно волновалась. Этот господин ответил на письмо предельно вежливо, рассыпался в комплиментах и извинениях за беспокойство, назначая встречу. То есть теоретически действительно верну сундук и думать забуду. Теоретически. А как оно в реальности получится, хрен его знает. Не то чтобы я боялась этих брутальных самцов, смотревших на женщин как на говорящую мебель. Нет. Но это не просто харшасец. Это хмырь, по уши замазанный в контрабанде и прочих незаконных делах. Нахрен с такими встречаться? Ладно, быстрее долетим, быстрее отделаюсь. Я глянула на камеры. Обнаружила искомого клоника на кухне и включила там внутреннюю связь. «Тейш, загляни ко мне, пожалуйста».